Глава 31. Вернемся к участию Тома и Бекки в пикнике. Они бродили вместе с остальными по мрачным коридорам, посещали знакомые достопримечательности пещеры, названные чересчур пышными именами вроде «Салон», «Собор», «Дворец Аладдина» и так далее. Началась беготня и игра в прятки. И Бекки, и Том принимали в ней ревностное участие, пока забава не надоела. Затем они спустились вниз по извилистому коридору, поднимая свечи повыше и читая беспорядочно напачканные свечным нагаром имена, даты, адреса и изречения, которыми были украшены стены. Продолжая идти и разговаривать, они незаметно забрались в такую часть пещеры, где надписей на стенах не было. Они написали свои имена под нависшей скалой и пошли дальше. Вскоре пришли к такому месту, где струйка воды, падая на плиту и оставляя известковый осадок, образовала кружевную узорчатую Ниагару из блестящего и неразрушенного камня. Том просунул в нее свое маленькое тело, чтобы осветить ее для удовольствия Бекки. Оказалось, что она заслоняла рот естественной лестницы, спускавшейся между двумя тесными стенами, и у него разом пробудилась жажда открытий. Бекки откликнулась на его призыв. Они сделали значок свечным нагаром, чтобы не заплутаться, и отправились на поиски. Они спускались по извилистому коридору глубоко в таинственные недра пещеры, сделали еще значок и свернули на боковую галерею в поисках чего-нибудь нового, о чем можно было бы рассказать наверху. В одном месте они нашли обширную пещеру, со сводов которой свешивалось множество блестящих сталактитов, длиной и толщиной в человеческую ногу. Они обошли ее, удивившись и восторгаясь, и вступили в один из многочисленных переходов, примыкавших к ней. Он скоро привел их к волшебному источнику, бассейн которого был окружен узором из сверкающих кристаллов. Он находился посреди пещеры, своды которой поддерживались фантастическими колоннами, образовавшимися вследствие соединения огромных сталактитов со сталагмитами, результат непрерывного просачивания воды в течение ряда веков. Под сводами висели массы летучих мышей, сбившихся тысячами в огромные клубки. Свет разбудил этих тварей, и они заметались с визгом, бешено кидаясь на свечи. Том знал их привычки и опасность, которой они грозили. Он схватил Бекки за руку и втолкнул ее в первый попавшийся проход. И вовремя, так как летучая мышь погасила ее свечку своим крылом. Мыши преследовали детей некоторое время, но беглецы сворачивали в каждый новый проход и таким образом скоро отделились от опасной погони. Вскоре Том нашел подземное озеро, которое простирало тусклые воды куда-то далеко, теряясь во мгле. Он хотел исследовать его берега, но решил сначала посидеть и отдохнуть. Только теперь глубокая тишина подземелья наложила свою липкую руку на детские души. Бекки сказала: «Я не заметила, но, кажется, мы давно уже не слышим остальных». «Как же, Бекки, мы ведь глубоко под ними и далеко, не знаю, к северу или к югу или к востоку или в какую-нибудь другую сторону, мы не можем их слышать здесь». Бекки стало жутко. «Мы, должно быть, уже долго здесь, Том. Я думаю, что лучше нам вернуться. Да, пожалуй, лучше. Кажется, лучше. А ты найдешь дорогу, Том? Я совсем запуталась. Я думаю, что найду. Но там летучие мыши. Если они потушат наши свечи, то будет ужасная штука. Лучше поищем другой выход, чтоб не встретиться с ними. Хорошо. Но я надеюсь, что мы не заблудимся. Это было бы так ужасно. Девочка содрогнулась при мысли о возможности такого ужаса. Они пошли по какому-то коридору и долго шли молча, осматривая каждый новый проход, не встретится ли что-нибудь знакомое. Но все было новое. Всякий раз, как Том делал осмотр, Бекки заглядывала ему в лицо в надежде заметить что-нибудь ободряющее. А он говорил притворно веселым тоном: «О, все идет хорошо! Это не тот, но мы найдем, который нужно!» И с каждой неудачей его уверенность слабела, и, наконец, он стал наугад сворачивать в каждый проход в отчаянной надежде, что попадет таким образом на верную дорогу. Он по-прежнему уверял, что все идет хорошо. Но такой свинцовый страх давил ему сердце, что эти слова звучали совсем иначе, как будто он говорил: «Все пропало». Бекки прижималась к нему в мучительном страхе и всеми силами удерживала слезы, которые просились на глаза. Наконец она сказала: «О, Том, не будем бояться летучих мышей. Пойдем назад. Мне кажется, мы все хуже и хуже сбиваемся». Том остановился. «Слушай», — сказал он. Глубокое молчание. Такое глубокое, что даже их дыхание было явственно слышно. Том крикнул. Крик повторился в пустых переходах бесчисленными отголосками и замер вдали в слабых звуках, похожих на насмешливый хохот. «О, не кричи больше, Том! Это слишком страшно!» — сказала Бекки. «Страшно, но лучше кричать, Бекки! Они могут услышать нас!» И он крикнул снова. «Это могут!» Было еще страшнее зловещего хохота. Оно означало сознание в утрате надежды. Дети стояли и прислушивались, но ответа не было. Том повернул назад и пошел скорее. Вскоре нерешительность в его движениях открыла Бекки новый ужасный факт. Он не мог найти обратной дороги. «О, Том, ты не ставил никаких знаков!» «Бекки, я был так глуп, я не подумал, что мы, может быть, вернемся назад. Нет, я не могу найти дорогу, все перепуталось». «Том, Том, мы пропали, мы никогда не выйдем из этого ужасного места. А зачем мы ушли от остальных?» Она бросилась на землю и разрыдалась такими отчаянными рыданиями, что Том ужаснулся при мысли, что она может умереть или сойти с ума. Он сел подле нее, обвил ее руками. Она прижалась лицом к его груди, цеплялась за него, изливала свой страх, свои бесплодные сожаления, а дальнее эхо превращало все это в насмешливый хохот. Том умолял ее не падать духом, и она отвечала, что больше не может. Тогда он начал ругать, обвинять себя в том, что довел ее до такого отчаянного положения. Это подействовало лучше. Она сказала, что постарается не падать духом, пойдет за ним всюду, куда он поведет. Только пусть он больше не говорит так. Он не больше виноват, чем она сама. Они двинулись опять, бесцельно, на удачу. Им оставалось только двигаться, идти. Вскоре надежда снова как будто несколько ожила. Не потому, чтобы для этого имелись какие-либо основания, а просто потому, что ей естественно оживать, если источник ее еще не иссяк под влиянием возраста и знакомства с неудачами. Немного погодя, Том взял у Бекки свечку и задул ее. Эта экономия имела большое значение. Слов не требовалось. Бекки поняла, и надежда ее снова угасла. Она знала, что у Тома есть в запасе свеча и 3 или 4 огарка, и все-таки он должен был беречь этот запас. Мало-помалу усталость начинала предъявлять свои права. Дети пытались не обращать на нее внимания, так как ужасно было думать, что они будут сидеть, когда время так дорого. Двигаться в каком-нибудь направлении, в каком бы то ни было направлении, значило, по крайней мере, чего-то добиваться и могло принести результат, но сидеть на месте значило призывать смерть и ускорить ей путь. Наконец, слабые ножки Бекки отказались нести ее дальше. Она опустилась на землю, Том сел рядом с ней, и они стали толковать о доме, о друзьях, о покойных постелях, а главное, о дневном свете. Бекки плакала. И Том придумывал, чем бы утешить ее. Но все его утешения были явно несостоятельны и звучали точно насмешки. Усталость до того одолела Бекки, что она задремала. Том был рад этому. Он сидел, глядя на ее осунувшееся личико, и видел, как оно проясняется, возвращаясь к естественному выражению под влиянием приятных сновидений. Мало-помалу на нем заиграла улыбка и уже не сходила с него. Это кроткое личико навевало целительные миры на его душу. Мысли его унеслись к прошлым временам и полузабытым воспоминаниям. Пока он предавался этим думам, Бекки проснулась с веселым смешком, но он замер на ее устах, и за ним последовал стон. «О, как могла я уснуть! Лучше бы мне никогда-никогда не просыпаться! Нет, не буду, Том! Не смотри так! Я никогда больше не скажу этого!» «Я рад, что ты заснула, Бекки. Теперь ты отдохнула, и мы, наверное, найдем дорогу. Мы постараемся, Том. Но какую чудесную страну я видела во сне! Я думаю, мы попадем в нее?» «Может быть, да. А может быть и нет. Смелее, Бекки, и попытаем счастье». Они встали и пошли бродить рука об руку, не питая больше надежды. Они пытались сообразить, сколько времени уже находятся в подземелье, но им казалось, что прошли уже дни и недели, а между тем этого не могло быть, так как свечи у них еще не вышли. Много времени спустя, сколько именно они не знали, Том сказал, что им нужно идти тихонько и прислушиваться, не журчит ли где вода. Им нужно найти источник. Они нашли его наконец, и Том сказал, что им пора отдохнуть. Оба жестоко устали. Но Бекки сказала, что она, кажется, может пройти еще немного. К ее удивлению, Том не согласился. Она не могла понять, что это значит. Они сели, и Том прилепил свечу к стене напротив с помощью глины. Они задумались и в течение некоторого времени ничего не говорили. Наконец Бекки нарушила молчание. «Том, не так есть хочется?» Том достал что-то из кармана. «Помнишь, что это такое?» Бекки почти улыбнулась. «Это наш свадебный пирог, Том». «Да, желал бы я, чтобы он был с бочку величиной». так как это все, что у нас есть. Я сберегла его от пикника, чтобы положить нам под подушку, Том, как делают большие со свадебными пирогами. Но он будет...» Она не закончила фразы. Том разделил пирог, и Бекки с большим аппетитом съела свою половину, меж тем, как Том Сойер потихоньку грыз свою. У них было вдоволь холодной воды, чтобы запить угощение. Потом Бекки намекнула, что пора бы им и двигаться. Том помолчал с минуту и сказал: «Бекки, можешь ты вынести то, что я скажу?» Бекки побледнела, но сказала, что, кажется, может. «Так слушай, Бекки, мы должны оставаться здесь, где есть вода и питье. У нас остался только этот огарочек». Бекки залилась слезами, разразилась стенаниями. Том старался утешить ее, но без особенного успеха. Наконец Бекки сказала: «Том!» «Что, Бекки?» «Верно, они хватятся нас и станут искать». «Конечно, хватятся. Наверное, хватятся». «Может быть, они ищут нас, Том?» «Да, очень может быть. Я надеюсь, что да». «А когда они хватятся нас, Том?» «Я думаю, когда вернутся на паром». «Том, тогда будет темно. Заметят ли они, что нас нет?» «Не знаю. Но как бы то ни было, твоя мать хватится нас, когда она вернется домой». Испуганный взгляд Бекки заставил Тома спохватиться, и он увидел, что дал маху. Бекки не ждут домой на ночь. Дети умолкли и задумались. Минуту спустя новый взрыв жалоб со стороны Бекки показал Тому, что и до ее сознания достигла мысль, мелькнувшая у него: «Может быть, половина утра в воскресенье пройдет раньше, чем миссис Тэтчер узнает, что Бекки не ночевала у миссис Гарпер». Дети, не сводя глаз, следили за огарком. Видели, как он медленно и безжалостно таял. Как осталась одна светильня, полдюйма вышиной. Как пламя вспыхнуло и замерло, скользнуло вверх вдоль маленькой струйки дыма, затрепетало на ее верхушке. И воцарилась ужасная непроглядная тьма. Через сколько времени у Бекки явилось сознание, что она плачет на руках Тома, ни один из них не мог бы сказать. Они знали только, что после долгого, как им казалось, промежутка времени, оба очнулись от тупого забытья и снова пришли к сознанию своего ужасного положения. Том сказал, что теперь, быть может, воскресенье, пожалуй, понедельник. Он пытался развлечь Бекки разговором, но ее отчаяние было слишком велико. Она утратила всякую надежду. Том сказал, что их, наверное, уже давно хватились и без сомнения ищут. Он покричит, и, может быть, кто-нибудь услышит. Попробовал. Но отдаленное эхо так страшно звучало в темноте, что он умолк. Часы проходили за часами, и голод стал мучить заключенных. Часть Томовой половины пирога оставалась у них, они разделили ее и съели. Но от этого голод как будто только усилился. Жалкий кусочек только раздразнил его. Вдруг Том сказал: «Слышишь?» Оба затаили дыхание и прислушались. Донесся звук, подобный чуть слышному отдаленному крику. Том немедленно ответил на него и схватил Бекки за руку. Стал ощупью пробираться по коридору в том направлении. Они снова прислушались. Звук повторился, и как будто несколько ближе. «Это они!» — сказал Том. «Они близко! Идем, Бекки! Теперь мы спасены!» радость заключенных почти лишала их сил. Пробираться приходилось медленно, так как провалы попадались довольно часто, и надо было остерегаться. Вскоре они оказались на краю такого провала. Пришлось остановиться. Он мог быть в 3 фута глубиной, мог быть и в 100. Прохода не было, во всяком случае. Том лег на краю, свесился, попробовал достать дно и не достал. Им пришлось остаться здесь и ждать, пока к ним придут. Они прислушались. Звуки явно удалялись. Еще 1-2 минуты, и они стихли совсем. Смертельный ужас охватил их. Том кричал, пока не охрип, но тщетно. Он старался обнадеживать Бекки, но прошел целый век тоскливого ожидания, а звуков не было слышно. Дети вернулись ощупью к источнику. Потянулось томительное время. Они снова уснули и проснулись голодными и подавленные окончательно. Том думал, что уже вторник. У него явилась мысль. Тут были боковые проходы. Не лучше ли исследовать их, чем выносить гнет томительного времени в праздности? Он достал из кармана бечевку от змея, привязал ее к выступу, и они отправились с Бекки. Том впереди, развертывая веревочку по мере того, как они пробирались дальше. Шагов через 20 коридор заканчивался колодцем. Том встал на колени, чтобы ощупать дно и стену за углом, насколько мог достать. Попытался продвинуться немного дальше вправо, и в эту минуту, в каких-нибудь 20 ярдах от него из-за скалы, показалась человеческая рука со свечой. Том испустил радостный крик. И в то же мгновение за рукой появилось тело, принадлежавшее индейцу Джо. Том оцепенел. Он не мог шевельнуться. У него отлегло от сердца, когда в следующее мгновение испанец кинулся прочь и исчез. Том был удивлен, что Джо не узнал его по голосу и не убил за показания в суде. Должно быть, эхо изменило его голос. Наверное, так рассуждал он. Но испуг совершенно обессилил его. Он решил, что если у него хватит сил вернуться к ручью, то он останется там и не будет ничего предпринимать, чтобы не встретиться с индейцем Джо. Бекки он не сказал об этом приключении. Сказал только, что закричал «На удачу!». Но с течением времени голод и отчаяние пересилили его страх. После нового томительного ожидания и продолжительного сна настроение его переменилось. Дети проснулись, терзаемые волчьим голодом. Том думал, что теперь уже среда или четверг, а может быть и пятница или суббота, и поиски прекращены. Он предложил исследовать другой проход. Он готов был встретиться с индейцем Джо и какими угодно ужасами. Но Бекки была слишком слаба. Она впала в неодолимую апатию и не хотела вставать. Сказала, что будет лежать здесь, пока не умрет, и что до этого уже недалеко ждать. Просила Тома отправиться с бечевкой без нее, если он хочет, но умоляла возвращаться к ней время от времени и взяла с него слово, что когда наступит последняя минута, он будет подле нее, будет держать ее за руки, пока она не умрет. Том поцеловал ее, подавив рыдание, и выразил уверенность в том, что ему удастся встретить ищущих или найти выход из подземелья. затем взял бечевку и пополз по проходу, изнемогая от голода и уверенности в неизбежной гибели.